Категорически не согласен. Мертвым быть хреново. Вот именно. От мертвых нет никакого прока. Скольких вы воскресили до меня? Через процедуру прошли 4982 человека. Подавляющее большинство были рады вернуться обратно. Скажите-ка, док, если я снова заверну ласты, меня воскресят снова? Или как? Воскресят? В порядке очереди. Вы, лейтенант, нужны системе. Профессиональные навыки вашего уровня и почти полувековой опыт войны мало. У кого есть, люди вроде вас будут нужны всегда. 29 декабря 2057 года. Планета Иммирит. Город Рарглор. Территория бывшей Иммирийской империи. Если Бог существует, я в этом почти не сомневаюсь, у него очень странное чувство юмора. Завоеванные сравнительно недавно, весной, территории Старота мы вынуждены оставлять с боями. Ну, кто бы мог подумать, что рано или поздно на положении примитивных туземцев окажемся мы. Они явились как гром среди ясного неба, навели приличного шороху на Иммирите, считавшимся до вчерашнего дня надежным тылом. Их оружие, транспорт, корабли на голову совершеннее арканских, не говоря уже о наших. Сразу же после появления чужие принялись выжигать дотла населенные центры Иммирита. Они не разбирают, где аборигены, а где мы, поскольку их главная цель – полное уничтожение разумной жизни на планете. Не пришли вовремя Земля подмогу из полудюжины боевых кораблей, нас просто поджарили с орбиты, а так, хоть удалось немного пощипать агрессора. Из проскакивающих в эфире сообщений ясно, что космические флоты землян Ила играют в кошки-мышки. Наши стараются прикрыть Истарот от дальнейших ударов с орбиты. Чужаки, в свою очередь, ищут в нашей обороне слабые места. У посудин Ила имеется такая поганая особенность, как способность мгновенно исчезать, прыгая из одного пространственного измерения в другое и обратно. Очень напоминает фокусы тарелок серых, те тоже вытворяли подобное. Зато у нас пушки мощнее. От залпа разогнанной до релятивистской скорости болванки никакой энергетический заслон не убережет. Проверяли уже. На моих едва не ослепших глазах, трехкилометровое корыто чужих исчезло во вспышке ядерного взрыва над внутренним морем. Эти засранцы решили, раз не получается материализоваться на орбите, получится у поверхности и их не засекут. Идиотизм какой-то вышел. Корыто пришельцев, вознамерившиеся высадить десант, без особых проблем расстреляли флотские ребята с низкой орбиты. Не понимаю логики пришельцев. Зачем таким наиглупейшим образом слать корабли на убой? Или это банальная глупость и недооценка противника? Вероятнее второе. В Западной Европе, говорят, войска ЕС вломили Ила так, что те с рубежей нависли откатились аж за дер. Мало иметь на вооружении продвинутую технику, важно еще и знать, как ее грамотно использовать. Пока мы сидим в Рарглоре и ждем эвакуации, установилось затишье. Город находится в положении арестанта, ожидающего с минуту на минуту казни. В любой момент могут произойти высадка инопланетного десанта и удар с орбиты. Местным людям не позавидуешь, не зачистили мы, зачистит Ила либо умрут в течение нескольких недель от лучевой болезни. Выбор невелик. После подрыва вражеской посудины над заливом произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Полный набор из изотопов урана, радия и стронция. Даже я ощущаю слабое недомогание, хотя способен выдерживать колоссальные дозы облучения. Второй проблемой стало ими, одномоментно спалившие дронов и незащищенную электронику в экипировке. Без высокотехнологичных прибамбасов воевать приходится по старинке, полагаясь исключительно на товарищей и собственное чутье. Среди бойцов моего взвода вдруг прокатилась волна матерных возгласов. «Комар, что там стряслось?» Лениво поинтересовался я. «Глянь сам, командир». Я поднялся с земли и подошел к окну. На небосводе возникло третье солнце. Вспышка была настолько яркой, что долго смотреть на нее невыносимо для глаз. «Сбили корабль, надеюсь, он не наш. Скоро начнется», — изрек Старлей, командующий взводом. Мы совершенно не знали, чего ожидать в ближайшие часы. Ила старательно заглушили всю радиосвязь, посшибав наши спутники и забив эфир помехами. Нам осталось полагаться только на нейтринные средства связи, через которые осуществляется управление войсками землян на Иммирите. Однако координация и слаженность действий снизилась на порядок. Последний приказ, поступивший от центральной, велел всем уцелевшим после первого удара подразделениям отходить к ближайшим аэродромам, портальным станциям и дожидаться эвакуации. Больше мы ничего не можем поделать, им мерит не удержать. Закрепившаяся в Рарглоре 308-я бригада фактически превратилась в слепого котенка, Командование слабо представляло обстановку в нашем районе. Вместо дронов приходится отправлять разведгруппы для прочесывания окрестностей города. Есть вероятность, диверсанты ИЛа активно работают по нашим тылам. Меня давно раздирает любопытство касаемо этих ИЛа. Что они из себя представляют, и насколько хороши в контактном бою. Ничего, скоро встретимся лицом к лицу. А пока приходится сидеть в развалинах на окраине Рарглора и ждать возможного удара. Будет это десантирование с воздуха или телепортация, одному Всевышнему известно. Создать полноценные фортификационные сооружения у нас не было ни времени, ни средств. Поэтому постарались возвести хоть какое-то подобие укреплений. Для эвакуации организована посадочная площадка для воронов и ТВДТ на территории поместья какого-то очень богатого сановника. Зона без малого в 10 квадратных километров насыщена парками и прудами. Нынче покойная имперская аристократия тут предавалась декадансу. Войска заняли круговую оборону вокруг импровизированного аэродрома. Кто затаился в зеленке, а кто-то, как мы, в полуразрушенной помещичьей усадьбе. Примерно раз в 1.5-2 часа прилетает очередной борт для эвакуации гарнизона города. По моим прикидкам 3000 человек, немногим меньше половины, уже переправлены на север к ближайшему порталу. В конце концов, мы чуть не прозевали появление над головой гигантского корабля ИЛа, заслонившего собой солнце Иммирита. Оно поражало своей чуждостью. Серый корпус посудины усеян с фиолетовыми пятнами и полосками, по бокам горят гирлянды разноцветных огней. Ни одного прямого угла, лишь плавные округлые формы. Проектировали это точно не человеческие инженеры. Сглотнув ком в горле, я спросил у застывшего рядом со мной взводного: «Товарищ лейтенант, делать что будем?» «Пока ничего, ждем. У нас нет достаточно мощного оружия, чтобы уничтожить эту дуру. Как бы ни хотелось признавать, но единственным проверенным способом борьбы с защищенными энергетическим барьером кораблями чужих остается гравитационный масс-ускоритель, а они ставятся только на космические или водные суда. Достаточно мобильную платформу для наземных войск военпром создать не успел. Господство в космосе мы, судя по всему, утратили, раз по посудине ИЛа никто не открыл огонь, или боятся вместе с пришельцами накрыть и нас. В любом случае иллюзий никто не питал, с минуты на минуту будет все кончено, земля закипит под ногами. Японскую Осаку и американские города Сиэтл с Лос-Анджелесом ИЛа аналогичным путем превратили в остекленную пустыню. Наступившую тишину нарушил голос из репродуктора: «Объявлена всеобщая эвакуация. Немедленно оставить позиции и следовать к взлетной площадке. Это ваш последний шанс, уходим», — прокричал взводный. В ту же секунду с неба ударил яркий луч, ровно в то место, где в зеленке затаились два отделения пехоты и взвод Т-99. Парни и почувствовать ничего не успели, бесследно испарились, попав под узконаправленный луч плазмы сиреневого цвета. «Быстрее, если жить хотите». Мы сваливали налегке, оставили на позициях выведенных из строя дружинников и тяжелое вооружение. Облепили словно мухи броневики каратели, тронулись в путь через газоны, клумбы, лесопарковые насаждения. Та еще поездочка, учитывая льющиеся нам на головы потоки плазмы. По пути подобрали пару бойцов, миновали поросший невысокими деревцами холм, за которым показался штаб бригады. В животе образовался холодный ком, когда я увидел, что ставка окутана дымом и огнем. Взводный приказал двигаться без остановок. Машины миновали 3 заградительных поста. Сторожка и бункеры были выжжены дотла, а на земле отпечатались следы человеческих ног и техники. Как и все, они уходили в спешке. Проехав дальше, показалась линия траншей, окружавшая двухэтажное кирпичное здание. Двое солдат замахали нам оттуда. Это и стало последним, что они успели сделать в жизни. Пучок плазмы стремительно пронесся сначала по дому, затем и по окопам с людьми. И лобили без разбору по любой цели, будь то большие группы людей или одиночки. Следующая вспышка и мчащийся впереди каратель испарился в мгновение ока. Осталась лишь выжженная земля. Водитель нашего броневика едва успел увернуться. Лицо обдало сильным жаром. В этот миг я испытал небывалое облегчение, ведь еще б чуть немного и добрались до взлетного поля за 3 минуты. Сразу стало понятно, почему это последний шанс. Вместо эвакуации по воздуху нам организовали отход через портал. Броневик на скорости 90 км влетел в пространственный разрыв. И вот мы уже на земле. От резкого торможения я слетел с броневика, удар об асфальт, и в глазах потемнело. 18 января 2058 года. Тихий океан. Борт атомной подводной лодки ВМС США «Майами». Лежа на узкой койке, Втиснутый в тесный, похожий на пенал отсек, лейтенант лениво просматривал через КПК последние сводки с фронтов. Пока они находились на борту АПЛ, заняться все равно было нечем. Спецназовцы являлись не членами экипажа, а пассажирами на корабле. Пока моряки выполняли свои обязанности, Грикс и его отряд маялись от безделья на борту. Плыть через Тихий океан – это не в супермаркет ближайший сбегать. Зачем и куда они направляются, лейтенант понятия не имел. Как обычно, в курс дела посвящают в самый последний момент. Новости из регионов, охваченных боевыми действиями, мягко говоря, не внушали оптимизма. Помимо Земли и Элитании, враг атаковал Эммирит, евразийцы вынуждены начать отступление, спешно эвакуируя оттуда колонистов и войска. Бои развернулись на Земле и в космосе, флот ЕС ощутимо потрепал Ила, однако повернуть ситуацию в свою пользу русским и китайцам вряд ли удастся. Армия Альянса гораздо многочисленнее и обладает колоссальным технологическим превосходством, но больше лейтенанта беспокоила безымянная, точнее полная потеря связи с ней. Время там течет в 3,5 раза быстрее, чем в остальных мирах, поэтому за последние 30 лет планета успела обзавестись миллиардным населением, стать вторым после Земли промышленным центром. С началом вторжения безымянная превратилась в главный оплот коалиции местом, куда перемещали основную массу беженцев. В их числе были жена и дочь Мэтью. Он старался меньше думать о плохом. Возможно, не все потеряно. Боги способны изолировать мир от древа, как один из них поступил с Элитанией, но подавить сопротивление землян задача куда более трудная. Есть вероятность, что сообщение с безымянной будет восстановлено рано или поздно. Пока же основные сражения развернулись на земле, в разных местах дела идут по-разному. И если на территории Германии русская, британская, польская и швейцарские армии совместными усилиями сумели выбить врага из Польши и Франции, то на других ТВД обстановка не такая благоприятная. Ближний Восток вместе с богатыми месторождениями нефти фактически потерян. Пантеон овладел Саудовской Аравией, половиной Сирии и большей частью Ирака. Тяжелые бои развернулись на протяжении всей Ирано-Иракской границы. Иранцы быстро сдают 10-20 километров территории в день. Турки, сирийцы и курды действуют чуть успешнее благодаря горному рельефу, где преимущество магов хтонических чудищах сводится к минимуму. В пустынях Аравии и Ирака исполины представляют из себя почти несокрушимую силу. Да и боеспособность иранских и турецких войск в условиях массированного применения ОМП ниже средней. Африка безоговорочно контролируется силами Ила и Пантеона. Там изначально никто не мог оказать захватчикам серьезного сопротивления. Население Черного континента истреблено на 100%, 90% из которых вымерло еще во времена пандемии 2-3 десятилетия 21 века. Коалиция даже не предпринимала попыток отвоевать Африку. В Южной Америке ситуация хуже, чем в Евразии, но чуть лучше Африки. Войска Южноамериканской республики в основной массе обладают крайне низкой боеспособностью за исключением, разве что армии Кубы и Венесуэлы, однако и они до вторжения находились не в лучшем состоянии. Вторая проблема – устаревшие вооружения. Порой латиносы вынуждены воевать на раритетах, произведенных еще в конце 20 века. К примеру, американские танки М-60 и советские Т-72 абсолютно не годятся для боев с магами, горят как спички. Поставляемого США вооружения и техники явно недостаточно, чтобы даже на треть покрыть потребности республиканцев. Через 3, максимум 4 месяца южноамериканцы будут разбиты, несмотря на поддержку корпуса морской пехоты. США чисто физически не могут оказать достаточную помощь всем союзникам. Ее части одновременно воюют на нескольких фронтах: Тихий океан, Элитания безымянная, Южная Америка. Коалиция Объединенных Наций и мировое правительство доказали свою несостоятельность, когда запахло жареным. Ведущие страны мгновенно забыли о слабых союзниках, поставив на первое место спасение собственных задниц. Грикс ни разу не увидел крепкой сплоченности в рядах землян, как раз наоборот, теперь каждый выживает, как может. Подобное наблюдалось не только в коалиции, но и между странами ЕС, где русские полностью забили на помощь китайцам и корейцам в эвакуации Эммирита, или критическое положение Ирана, на которое его сателлиты попросту забили. Человечество проигрывает войну, это видно невооруженным взглядом. Миллионы беженцев, стремящихся отправиться на Луну, Марс или Ариадну в звездной системе Глизе 581, и миллионы погибших в результате ударов из космоса и спровоцированных магами цунами и землетрясений. Мэтью не паниковал и отнюдь не испытывал пораженческих настроений, он просто смотрел фактам в лицо. Цивилизация разваливается буквально на глазах, отдельные государства вообще впали в анархию. Жарче всего сейчас на Тихоокеанском ТВД, линия активного противостояния протянулась от Окинавы, далее спускаясь к Тайваню, Филиппинам, Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, востоку Австралии и Новой Зеландии. Армады Пантеона сумели прорваться к острову Калимантан, где накал боев немногим ниже филиппинского. Индонезия держится только благодаря поддержке китайцев и вьетнамцев. Тяжело приходится австралийцам, вынужденным ежедневно отступать на запад континента под натиском орд-магов и их тварей. Главные козыри землян, ядерное оружие, космический флот, поддержка хаоса нивелируются непосредственным участием в войне оставшихся высших и технологически развитого альянса Ила. Полубоги, точнее уцелевшие отпрыски Вада, бога смерти и распада, как оказалось, специализируются на борьбе со скверной и хаосом. Демонам и радиацией уничтожить их гораздо труднее, чем других существ класса Архангел. На орбитах Земли и летании помехи создают периодически заявляющиеся корабли Ила. Сражения там уже нанесли флотам коалиции и ЕС непоправимый ущерб. Земляне безвозвратно потеряли 52 корабля, 40% всех боеспособных кораблей, против 28 крупных посудин пришельцев. Космические верфи, расположенные на Марсе, оккупированном Арконе, в поясе астероидов не успевают восполнять потери. Героически успел отличиться в прошлом флагман Арконского флота «Вечность», истребившая в пространстве и летании в неравном бою три корабля Ила, классифицированных как тяжелые крейсера. Это 4800 метров в длину, три десятка плазменных орудий, достигающих мощности 3 мегаджоулей каждый, мощнейший силовой щит. Ракеты с экспериментальными боеголовками на антивеществе не оставили чужакам шансов. Разработки арканцев серьезно помогают землянам, без них колыбель человечества давно бы пала. Люди полагали, будто события 2017-2030 годов были ужаснейшей страницей в истории, они ошиблись. Первая катастрофа стала всего лишь прелюдией к Армагеддону, где в одной битве смешались в кучу боги, демоны, магические и техногенные цивилизации, сотни инопланетных рас, силы хаоса и порядка. Ради чего? Наверное, ради доминирования во Вселенной. Естественный отбор применим и здесь, сильный выживает, слабый отправляется на свалку истории. К несчастью, люди оказались этими самыми слабаками, которым уготована на участь кануть в лету подобно цивилизации предтеч. 24 января 2058 года. Япония, остров Хансю, префектура Аомори, город Аомори. Прямо под нами, на многие километры вокруг раскинулся умирающий город. Именно здесь и сейчас, глядя вниз из борта К-60 касатки, летящей почти над самыми крышами домов, я осознал в полной мере суть кровавой междумировой мясорубки, в которой друг с другом схлестнулись сильнейшие армии известной вселенной, в которую затолкнули меня и моих уцелевших после иммерита бойцов. С высоты 40 метров отчетливо видны заваленные трупами гражданских улицы, где успели разгуляться солдаты Ила и Пантеона. Еще больше трупов должно быть под завалами на месте снесенных исполинами домов. По улицам невозможно проехать, все они перепаханы широкими ямами, в дорожном полотне зияют глубокие воронки от разрывов бомб. Через каждые 10 метров громоздятся завалы, образованные рухнувшими зданиями. За считанные часы Аомори, считавшийся глубоким тылом, превратился в гигантский непролазный могильник. Транспортные артерии забиты гниющей мертвечиной, а кварталы разметены и пожраны магическим огнем. В небо над городом поднимаются клубы черного смрадного дыма. Город насквозь пропитался запахом крови и гари. Он основательно истоптан ногами инопланетных захватчиков и проутюжен нашими бомбардировщиками. По всей его гигантской площади не осталось живого места, только дымящиеся развалины, среди которых затаилась смертельная угроза с гадкими заклятиями наготове. Я оглядел бойцов. Наш взвод сейчас летит на 5 вертолетах в плотном построении. Вертушки прижимаются к самым крышам, едва не цепляя их днищами. Когда на севере Хансю открылось окно вторжения, японцы совершенно оказались не готовы к такому развитию событий. В этом регионе у них совсем не имеется достаточных сил, чтобы в одиночку локализовать прорыв. Вся самурайская армия бьется на Тихоокеанском ТВД либо на исчезнувшей с радара безымянной. Японское правительство запросило немедленной помощи у России, Благо на Сахалине у нас дислоцируются крупные силы Восточного военного округа. Не успели толком отойти от разборок на Иммерите, как остатки 308-й бригады, разбросав по другим соединениям, отправили в Японию. Сначала переброска воздухом на Хоккайдо, а оттуда прямым рейсом сюда, в горнило войны. Вертушку резко тряхнуло, она резко ушла вверх. Повезло, нас едва не зацепило шаровыми молниями, кто-то из развалин швырнул в воздух целую гроздь лиловых плазмоидов. По предполагаемому месту, откуда дали залп, бортовые стрелки нашего и соседнего в строю К-60 дали несколько очередей. Остается лишь гадать, с какой нечистью нам предстоит столкнуться. Это могут быть арахниды, сошедшие со страниц звездного десанта, не знающие ни страха, ни жалости, человеческие легионеры Пантеона или биомеханические чудища Ила. Гадать бесполезно, мы в любом случае готовы. Касатки, облетев по кругу несколько раз намеченный район, пошли на посадку. Наш вертолет завис в 2 метрах над автостоянкой, полной разбитых и сожженных автомобилей. Рядом валяются еще дымящиеся останки гражданских. Чужим без разницы кого убивать, детей или солдат, человечество приговорено к истреблению. Пошли. Люди и дроны по очереди спрыгивали на землю, после чего поспешно занимали позиции по кругу, держа под прицелом сектор обстрела. Я высадился последним. Легкий экзоскелет ощутимо смягчил приземление на твердую поверхность. На связи Озон-1, высадка произведена. Сопротивление отсутствует. Озон-2, высадку произвели. Сопротивления нет. Озон-3, высадку произвели. Пока все чисто. Докладывала каждая группа по зашифрованной частоте. Противник пока не замечен. Центральная Озону, принято. Приступайте к выполнению задачи. Для сокращения времени доведения приказов до отдельных подразделений управление войскам претерпело колоссальные изменения по сравнению с началом века. Солдаты получают указания от координирующей действия центральной, она руководит буквально на всех уровнях, начиная отделениями, заканчивая бригадами и армиями. Командиры, сидящие в штабах, больше играют роль наблюдателей и вступают в игру лишь тогда, когда требуется принятие нестандартных решений. У разумных систем и с импровизацией дела обстоят хуже, чем у людей. Запищал закрепленный на руке датчик. Химический анализатор обнаружил критическое содержание какой-то смертельной газообразной субстанции в атмосфере. Хорошо, что наша экипировка по совместительству обеспечивает неплохую защиту от отравляющих веществ. Противник также не чурается применения химического оружия, особенно по незащищенным гражданским. Осторожно продвигаясь по улицам Аомори, мы, к своему ужасу, не могли не заметить, что многие люди погибли не от плазмы или когтей тварей, а от удушья. На азиатских лицах застыли жуткие гримасы, перед смертью они успели помучиться. В любом случае помочь им мы не можем, задача поставлена совершенно иная, ликвидация силы Ила, которые осуществляют поддержку магов. Войск Альянса по данным разведки в Аомори немного, но они активно глушат связь в отдельных районах города, а развернутые ими системы ПВО уже успели сбить пару вертушек и десяток боевых дронов. Нейтрализовать эти помехи мы и должны, потом с севера подоспеют морпехи с тяжелой броней. С улицы донеслись выстрелы, где-то поблизости разгорелся бой. Внезапно возле меня в асфальт вонзилось несколько металлических 6-сантиметровых игл. Я отпрянул за остов ближайшего автомобиля. Прозвучала короткая серия щелчков, и новая порция игл выбила асфальтовую крошку в том месте, где я только что стоял. На открытое пространство лучше не высовываться, гарантированно нашпигуют болтами. Меня ранили. Услышал я стон. Все же достали одного из бойцов, комара. Игла угодила в середину живота, пробив бронежилет. «Потерпи, солдат», — сказал я ему. «Озон-3, Озон-3, в вашем направлении дроны засекли противника», — раздалось по рации. «Два страйдера, с ними легкая пехота. Это очень и очень плохо. Страйдерами принято называть ходунов Ила, наполовину роботы, наполовину живые создания, биомеханизмы. Такой дряни мало отстрелить конечность или поранить. Ее следует уничтожать полностью, поскольку она быстро регенерирует». Земля под ногами слабо задрожала, к нам, двигаясь тяжелой поступью, приближалось нечто сравнимое по размерам с танком. «Черт, черт, черт, РПГ-32 будет маловато против гигантского монстра». Поразить с первого выстрела биомеханоида удавалось лишь особым везунчикам. Я выглянул из-за укрытия. По улице обратным клином, прижимаясь к стенам, с оружием на изготовку, медленно наступают вражеские пехотинцы, а следом за ними, подминая под собой асфальт, Попадающиеся под ноги трупы, медленно и грозно, продвигаются страйдеры, высокие, достающие балконы третьего этаж, существа с четырьмя ногами. Какое-то кривое, изогнутое ходячее бревно, первое, с чем ассоциируется увиденное. Правда, шкуру этого четвероногого бревна порой не пробивают даже бронебойные подкалиберные снаряды Т-99. Впереди у страйдеров красуется по большому желтому глазу, выполняющему по совместительству роль излучателя потоков высоэнергетических частиц. На горбу прикреплена открытая люлька с плазменной турелью, где сидят стрелки, вроде насекомые, судя по нервно вздрагивающим крыльям за спинами. Точно насекомые. Сопровождающие броню пехотинцы являются представителями некой инсектоидной расы. Ходит на двух лапах, но комплект конечностей состоит из трех пар, две из которых, судя по всему, рудиментарные. Жуки встревоженно вращали по сторонам треугольными головами. Страйдеры движутся по разным сторонам улицы, один чуть впереди, а другой слегка отстает. Освоили, сволочи, тактику боевых действий в земных городах. Что там? Испуганно позвал меня комар. Состояние товарища по оружию не вызывало опасений. Иглу он вытащил. Основную работу по остановке кровотечения, заживлению раны проделают наниты. Страйдеры прямо по курсу. Мля, выругался прислонившийся рядом со мной к машине Федя. Первое биомеханическое чудовище исторгло пламя. Спустя секунду над нами пробежал белый луч, прожигающие кирпичи словно картон. Внутренности ближайшего здания обнажились, а стена обрушилась лавиной, засыпая улицу грудой обломков. «По нам стреляют! По кому же еще?» — прокричал я и, выхватив рацию, быстро заговорил. «Озон-3 центральный, вызываю огневую поддержку, повторяю, вызываю огневую поддержку». Рация ожила, и сквозь шипение помех мне ответили. «Озон-3, нужна конкретная информация. С ваших нашлемных камер не поступает видеосигналов. Центральная, чтоб тебя, мы тут на сраных страйдеров нарвались. Ползут прямо на нас. Нужна поддержка с воздуха. Ожидайте». Мое сердце сжалось в тугой комок. «Озон-3, нужны координаты цели. Обозначьте штурмовику цель, и он обеспечит поддержку. Позывной Феникс-22». «Так точно». Я повернулся к своим бойцам, четверо из которых дружинники. «Эй, 12-й, прикрыть сможешь?» — крикнул я синтетику. Выскочив из-за укрытия, я рванул к зданию на противоположной стороне улицы. Дрон, высунувшись из-за перевернутого электрокара, начал стрелять по пехоте чужих, идущей впереди страйдеров, и колонна притормозила ход, жуки рассыпались, чтобы уйти из-под обстрела. Я влетел в здание через распахнутую настежь дверь, а мне вслед стену прострочила очередь из игломета. В коридоре в повалку лежат тела японцев, погибших при газовой атаке на город, их тут столько, что ступить некуда, не наткнувшись на труп. Мои руки, затянутые в черные перчатки, до боли сжались на рукоятях автомата. На улице коротко, отрывисто затрещали ПП-19, дроны пытаются сдержать наступление пехоты, а пришельцы их достать пока что не могут. Я стал подниматься по лестнице вверх на крышу. Внезапно мне навстречу распахнулась дверь квартиры, и на лестничную площадку выскочило очередное нечто. Вот и столкнулся с Илой лицом к лицу. От неожиданности буквально на секунду мы оба впали в ступор и сверлили друг друга взглядами. Его глаза, точнее четыре круглые линзы треугольного шлема, сфокусировались на мне, а затем пришелец вскинул свой игломет, но я, изловчившись, ударил противника ногой в брюшко, и существо, издав писк, согнулось пополам. Отбив в сторону нацеленный на меня ствол, я столкнул противника с лестницы, и тот кубарем покатился вниз по ступеням, гремя навешенным на него железом. В квартире, откуда он выбежал, раздался шум, зарычал что-то, и я, не раздумывая, закинул в полумрак гранату. Захлопнув дверь, я прижался к стене, а спустя секунду ударная волна с грохотом вышибла хлипкую деревянную перегородку, из дверного проема повалил густой дым. «Вот вам, суки!» Я миновал еще два пролета. На верхнем этаже я налетел плечом на дверь, ведущую на крышу дома. Она распахнулась от пинка, и меня вынесло на простор. Яркий солнечный свет резанул по глазам, а длинная очередь чуть не прошила меня на бегу, но я успел нырнуть за какую-то бетонную надстройку, и плазменная смерть в очередной раз обошла меня стороной. В крови закипел адреналин. Содрав с кольца, прикрепленного к груди, вторую гранату, я, размахнувшись, отправил ее в сторону края крыши, где, как я успел заметить, заняли позицию двое жуков и какая-то закованная в необычного вида броню тварь. Очертания напоминают санхили. Они и обстреляли нас в первый раз. Прогремел взрыв, ящерица в фиолетовой броне улетела вниз, а я, высунувшись из-за надстройки, одиночными выстрелами из АК-12 добил двух оставшихся жуков, которых дезориентировал близкий разрыв осколочной гранаты. «Федя, вызвал я по рации своих бойцов, кинувшись к краю, доложи обстановку». В ответ по рации раздалось шипение помех, потом треск стрельбы, и отчаянный голос прокричал мне: «Нас конкретно прижали, высунуться не дают». БЛ, мягкий знак, с соседней крыши начали бить по мне из плазмомета. Стайка синих шаровых молний пронеслась слева и справа от меня, и я понял, что стрелок сейчас пристреляется, и тогда мне не точно жить. Спрятавшись за выступ, я нащупал на поясе продолговатый цилиндр дымовой гранаты. Как только плазмомет замолчал, я выполз на край крыши и, убедившись, что поверх заграждения пришелец меня не достанет, выглянул вниз. Прямо подо мной, тяжело шагая, мимо дома уже плетутся страйдеры. Пехота чужих пропустила их вперед, чтобы расчистить проход. Похоже, они решили, раз не получается достать моих бойцов лучами смерти, значит растоптать. Дронов не жалко, а вот гибель парней станет для меня тяжелой утратой. Размахнувшись, я швырнул дымовуху вниз. Черный цилиндр, позвякивая, покатился по асфальту, и наружу из него стала сочиться тонкая зеленая струя. Через несколько секунд над улицей поднялся длинный столб дыма, который должен быть отчетливо виден на горизонте, и поверх крыш домов расплылось зеленое облако. «Феникс-22, даю цветной дым, как понял, вижу зеленый, озон-3 Фениксу, так точно, подтверждаю, бей туда, координаты получены», раздалось, наконец, самое главное. «Пригните головы, мужики». Пришелец снова открыл по мне огонь, плазмоиды плавили крышу вокруг меня, а я заметил в дальнем конце улицы еще один наш отряд, и вдруг вдоль улицы, укладываясь почти в ровную линию, обрушились неуправляемые снаряды. Страйдер, норовивший подобраться к моим ребятам и растоптать их, скрылся в облаке пыли. Два РС ударили в землю слева и справа от него, разодрав его на части. Передняя часть на одном конце улицы, задняя на другом, остатки спинной турели, подброшенные в воздух, вовсе приземлились на крышу. «Цель поражена», — прокричал я в рацию. «Подтверждаю, цель поражена. Су-39 ушел на второй заход». Секунды спустя небо вновь обрушились снаряды, и пехоту, следовавшую за вторым страйдером, разметало по окрестностям. Ударная волна вышибла стекла в домах по обе стороны улицы, в дыму и пламени мелькнули изувеченные, опаленные тела жуков. Второй страйдер покачнулся, когда прямо возле его левого борта поднялся фонтан огня с перемолотым в труху асфальтом. Передние ходули оторвало, и обездвиженный бимеханоид беспомощным увольнем рухнул на землю. Другой снаряд взорвался чуть дальше, окатив страйдер горячей волной жара и осколков. Еще огня, третий по счету залп. На этот раз реактивные снаряды легли поперек улицы, и соседнее здание, с крыши которого по мне лупил плазмомет, сложилось, как карточный домик. «Японцы не строят крепких зданий, мужики!» — радостно заорал я, испытывая прилив сил, ощущая, как во мне поднимается из глубин души дикий восторг от увиденной мною огневой мощи. «Мы их сделали! Сделали, Псов!» Ответом мне стал сквозь помехи такой же радостный, да еще и перемешанный с матом крик Остроухова с комаром. «Так им, БЛ, мягкий знак! Получили УЕ!» Ки. Но в следующую секунду из завалившегося на бок четвероного уродца вырвался яркий белый луч, намного более сильный, чем предыдущие. Выстрел, испарив пару автомобилей на своем пути, угодил ровно туда, где укрылись мои ребята. «Нет, нет», — только и смог прохрипеть я. Развеялся дым вокруг второго страйдера, которого я ошибочно добавил в список пораженных целей. Сволочь хоть получила тяжелые повреждения, лишилась ног, однако жизнь внутри инопланетного биомеханизма еще теплилась. «Он-3, Озон-3, как слышите? Прием, ответьте!» — прорезался сквозь помехи встревоженный голос центральный. «Вы меня слышите?» — с трудом двигая языком в пересохшем рту, я ответил. «Да, МЛ, младший сержант Николаев, на связи. Немедленно отступайте, повторяю, немедленно отступайте». Обстановка резко изменилась. В окрестностях Аомари обнаружены многочисленные пробои. Ожидается новая волна вторжения. Отходите на север к побережью. Я похолодел. По месту прорыва в районе города будет нанесен ядерный удар. Вас заберет вертолет. На меня накатила слепая злость. Нет, мы должны атаковать сейчас. Не для того мои ребята погибли, чтобы мы отступали. В рации повисла тишина. Затем прозвучал ответ. Не глупите, сержант. Оставайтесь на месте, чтобы вас могли подобрать. Понял, центральная. Скрипя сердце, я подчинился приказу. Они хотят отступать, они, за редкими исключениями, только и делают, что отступают, и ведь не ровен час, когда пришельцы окончательно возьмут инициативу в свои руки. Тогда нам крышка. Лучшая защита, нападение сидя в глухой обороне, войну не выиграть. Мда, война, проклятая война. Сейчас ты есть, через секунду хоп, ты уже на том свете. Насчет комара я не очень беспокоился. А вот насчет Феди, кто знает, способны ли альфары сохранить разум после смерти, как мы, люди. Даже несмотря на факт, что с гибелью тела ничего не заканчивается, терять друзей по-прежнему тяжело. Россия, Астраханская область, полигон Капустин-Яр. Они на протяжении долгих минут смотрели друг другу в глаза. Высокий мужчина с проседью в волосах и хрупкая темнокожая женщина Трау, находившаяся в полностью изолированной от внешнего мира камере. За его невозмутимым спокойным взглядом скрывалась сильнейшая ненависть к существу по ту сторону перегородки из бронестекла. Поимка этой твари, иначе не назвать, стоила жизни 362 солдат, количество уничтоженных демонов хаоса счету не подлежит. Войска ЯС развернули полномасштабную войсковую операцию, чтобы взять Неходу живой, и все ради призрачной надежды выторговать в обмен на ее голову прекращение войны. Человечеству некуда деваться, рано или поздно возьмут верх, в прямом столкновении силы слишком неравны. «Ты понимаешь меня?» — обратился верховный главнокомандующий к плененной недобогине. Улыбнувшись, она ответила. «Ты их лидер, русский язык Неходу, очевидно, знала неплохо, переводчика не требовалось». «Да, я их лидер», — подтвердил Дугин. «Хочу поговорить». «Нам не о чем разговаривать», — резко оборвала президента темная мать. «Ваши жалкие попытки выторговать перемирие бессмысленны. Вы, черви, вы, ничто по сравнению с нами. Мните себя всесильными богами, однако, как ты выразилась, черви загнали тебя в ловушку и посадили в клетку, откуда ты не в силах вырваться». В глазах богини вспыхнули красные огоньки. Показания плотности маны на мониторах резко поползли вверх. Вы все будете уничтожены. Модификанты, охраняющие пленницу, совместными усилиями подавили очередную попытку Неходу вырваться из заточения. У богини подкосились ноги. Пойманная высшая, пребывая в бессильной злобе, что-то прошипела. «Не нравится?» — с издевкой спросил Верховный. «Нас тоже есть своя магия, и если я отдам приказ, тебя уничтожат или...» Дугин повернул голову в сторону стоящей неподалеку сгорбленной фигуры в рваном балахоне, опирающейся на деревянный посох, или отдадут на растерзание хаосу, а они, поверь, будут очень рады полакомиться твоей темной душонкой. Так что, прекратим угрожать друг другу и попробуем наладить диалог, посверлив злобными глазами еще какое-то время президента, Неходу произнесла. «Значит, вы хотите перемирия?» «Не просто хотим, не буду скрывать, для нас это вопрос дальнейшего выживания.